Кельтские чудовища, драконы и змеи. Мир ранних кельтов был полон страхов. Наши предки жили во власти ночных шумов, грома, молнии, страшного шторма на суше и на море. Считая, что можно договориться с разрушительными силами природы, кельты представляли их живыми существами, драконами и змеями. До появления слова «дракон» в уэльском языке существовало особое название молнии — «трикьё», дословно означающее «свирепствующий дракон», ведущий Твин Моррис. Когда Хлит был королем острова Британия, страшный крик летал в воздухе, проносясь над каждым домом в королевстве, говорит Т. Джеймс Джонс. Это был крик, леденящий сердца самых храбрых мужчин. Крик, от которого беременные женщины теряли нерожденных младенцев, дети сходили с ума, животные погибали в полях, и реки несли опустевшие без рыб воды после того страшного крика. Король Хлит был чрезвычайно обеспокоен. Он не знал, что делать, и отправился к своему брату Лифелису, королю Франции, человеку, известному своей мудростью. «Это кричит дракон», — сказал Лифелис. «Потому что другой дракон напал на него и хочет убить». Я скажу тебе, что нужно сделать. И прежде чем уехать домой, Хлит внимательно выслушал все, что сказал брат, и сделал все, как ему было сказано. Возвратясь домой, Хлит велел своим людям измерить длину и ширину Британии с тем, чтобы установить ее точную середину. Когда это было сделано, там вырыли яму, установили в нее огромную бочку, наполненную самым лучшим медом, и затянули поверхность шелком. Затем Хлит сам пришел на все посмотреть. Вскоре он увидел двух драконов, сцепившихся в боевой схватке и стремительно приближавшихся к месту, где стояла бочка с медом. Оба дракона, утомленные жестокой борьбой, достигли высшей точки над бочкой и рухнули с небес. Коснувшись шелка, они превратились в поросят и опустились на дно. Они выпили весь мед до последней капли и погрузились в глубокий сон. Когда Хлит увидел это, он велел завернуть поросят в шелк и похоронить в скале, в надежном месте своего королевства. И по сей день они там. И, как говорил его мудрый брат Лифелис, да не будет отныне остров Британия угнетен никакой другой страной. Эта сказка — один из ранних примеров, символизирующих дух Уэльса. Драконы, как и змеи, были одиночными созданиями, обитающими в отдаленных местах. В Библии сказано, что, описывая свое бескрайнее одиночество в пустыне, Иаков называет себя братом драконов, но змей, о котором пойдет речь, был не одинок.